Глава пятая. Перри Мейсон позвонил Делли Стрит. Это Мейсон Делла. Я говорю от Клинтона Фоули, того самого, на чью собаку жаловался Картрайт. Вам удалось с ним поговорить? Нет, шеф, — ответила она. Я час с лишним названивала ему через каждые 10 минут, но никто не ответил. Все правильно, — заметил Мейсон. Боюсь, никто и не ответит. Похоже на то, что жена Фоули сбежала с нашим клиентом. — Что? — воскликнула Делла. — Факт, — подтвердил он. Эта женщина оставила Фоули записку, в которой обо всем рассказала. Он в бешенстве и добивается ареста Картрайта. Сейчас они с Пембертоном отправились в окружную прокуратуру, где будут пытаться раздобыть ордер. — На каком основании им выпишут ордер? — спросила Делла Стрит. — По-моему, за такое можно вчинить только гражданский иск. — Ну уж они найдут, какое преступление на него навесить, — бодро заметил Мейсон. — Дело, понятно, сразу расползется по швам, но им большего и не нужно, чтобы спасти свою репутацию. — Понимаете, Картрайт, видимо, использовал сказку о собаке, которая воет, чтобы выманить Фоули из дома. Когда Фоули нынче утром отправился в окружную прокуратуру, Картрайт удрал с его женой. Само собой, разумеется, прокуратуре такие штучки не по вкусу. Газетам будет над чем посмеяться. — Это попадет в газеты? — спросила Делла Стрит. — Не знаю. Сейчас я мало что могу рассказать, но намереваюсь поработать над этим делом. А вам хотел только сообщить, что больше не нужно звонить Картрайту. — Вы скоро придете? — спросила она. — Не знаю, мне предстоит еще кое-чем заняться. — Собираетесь поговорить с окружным прокурором? — поинтересовалась она. — Нет, — ответил он. — И вы не сможете со мной связаться, пока я не появлюсь. Или снова не позвоню. Но у меня для вас задание. Позвоните в сыскное бюро Дрейка и передайте Полю Дрейку, чтобы все бросил и приехал ко мне в контору. Пусть сидит и меня дожидается. Боюсь, случай окажется чертовски серьезным. Так что втолкуйте ему, чтобы передал кому-нибудь все свои дела и был у меня собственной персоной. — Будет исполнено, шеф, — ответила она. — Еще что-нибудь? — Это все, — сказал Мейсон. — До скорого. Он повесил трубку, вышел из закутка, где находился телефон, и был встречен злым взглядом экономки. — Мистер Фоули велел проводить вас, — объяснила она. — Хорошо, — сказал Мейсон. — Я ухожу. — Но вы могли бы получить $20, если вам нужны деньги на мелкие расходы. — Мне не нужно денег на мелкие расходы, — ответила она. Мне приказано вас проводить. — Если б раздобыли для меня фотографию, миссис Клинтон Фоули, — гнул свое Перри Мейсон, — то стали бы богаче на $20, а может быть, даже на 25. Она и бровью не повела. — Мне приказано, — повторила она ледяным тоном, — вас проводить. — Тогда, — сказал Перри Мейсон, — не могли бы ли вы сообщить мистеру Фоули, что я пытался всучить вам деньги за фотографию его жены. — Мне приказано, — снова повторила она, — вас проводить. Из передней донеслось дребезжание дверного звонка. Миссис Бентон нахмурилась, посмотрела на Мейсона и на минуту забыла о своей притворной личине. — Ну, пожалуйста, уходите, — сказала она по-женски раздраженным тоном. — Ухожу. — Ухожу, — ответил Мейсон. Она проводила его до парадной двери. Пока они пересекали переднюю, звонок прозвенел еще дважды. — Вам вызвать такси? — спросила она. — Нет, — сказал Мейсон, — не стоит беспокоиться. — Почему вы так стремитесь получить фотографию, миссис Фоули? — спросила она. — Просто хотелось узнать, как она выглядит, — охотно ответил он. — Нет, не поэтому. У вас другие причины. Мейсон собирался ответить, но тут звонок опять зазвенел, и кто-то забарабанил по дереву костяшками пальцев. Досадливо вскрикнув, молодая женщина поспешила к двери, открыла ее, и в прихожую ввалились трое мужчин. — Дом Клинтона Фоули? — спросил один из них. — Да, — ответила миссис Бентон. Перри Мейсон отступил в тень. — У вас тут китаец в поварах, верно? Малый по имени Авонг. — Да. — Хорошо, приведите его, он нам нужен. — Он на кухне? — Понятно. Ступайте, приведите его. Скажите, что он нам нужен. — Но кто вы? — Из иммиграционной службы. Проверяем китайцев. Нам только что сообщили, что он проник в страну без разрешения. Ступайте, приведите его. — Я ему передам? — ответила она, резко повернулась и едва не бегом проскочила мимо Мейсона. Троица проследовала за ней, не обратив на Мейсона никакого внимания. Перри Мейсон чуть выждал, повернулся и прошел следом через гостиную и столовую. Он остановился в буфетной, где было слышно, что говорится на кухне. — Ну вот что, Авонг, — сказал один из сотрудников, — где твое свидетельство? — Где твой чак-джи? — Не понимать, — ответил китаец. — Понимать, понимать, — возразил сотрудник. — Где документы? «Где твой чак-джи? Много быстро дать сюда!» «Много не понимать!» — взвыл китаец с отчаянием в голосе. Послышался добродушный смех, звуки борьбы. Тот же голос произнес. «Ладно, Вонг, пойдешь с нами. Покажешь нам, где ты спишь, покажешь свои вещи, ты понимать? Мы поможем тебе поискать чак-джи». — Не понимать, не понимать, — выл китаец. — Может быть, вы так звать, кто переводит? В чем вся дело? — Брось, пошли. — Не понимать, вы дать переводца. Сотрудник рассмеялся. — Прекрасно он все понимать. Полюбуйтесь на его физиономию. Перри Мейсон услышал протестующий голос экономки. — Не могли бы ли вы подождать до возвращения мистера Фоули? Я знаю, он сделает для Авонга все, что в его силах. Он очень богат. Он заплатит любой штраф или внесет какой угодно залог. — Не выйдет, сестрица, — возразил кто-то из сотрудников. — Мы не первый день разыскиваем Авонга. Во всем казначействе не хватит денег, чтобы его здесь оставить. Он из категории рабочих. Его тайком переправили сюда из Мексики. Ну, а теперь его отошлют примехонько назад в Китай. Давай, Авонг, собирай чемоданы. Перри Мейсон повернулся, проделал на цыпочках обратный путь и выскользнул через парадную дверь. Он спустился с крыльца и быстрым шагом дошел по тротуару до дома, стоящего севернее, того, где жил Артур Картрайт, свернул на бетонную дорожку, которая пересекала ухоженную лужайку, взбежал по ступенькам парадного и позвонил в дверь. В глубине дома раздался звонок, но других звуков он не услышал. Он постучал в дверь костяшками пальцев, однако ответа не последовало. Прошел по крыльцу до окошка. Оно было зашторено, ничего не разглядеть. Он вернулся к двери и снова позвонил. В глубине дома послышались слабые звуки, затем шаркающие шаги. В маленьком круглом оконце, что было проделано в середине двери, отодвинулась занавеска, и появилось худое, утомленное лицо. Усталые глаза внимательно осмотрели Мейсона без всякого любопытства. Через минуту звякнул засов, и дверь открылась. Перед Мейсоном стояла костлявая женщина лет 55, с выцветшими волосами, с глазами, которые, казалось, давно утратили свой природный цвет, с тонким решительным ртом, острым подбородком и прямым длинным носом. — Что вам нужно? — спросила она ровным, монотонным голосом страдающего глухотой человека. — Мне нужен мистер Картрайт, — громко ответил Перри Мейсон. — Я вас не слышу. — Говорите, пожалуйста, громче. — Мне нужен мистер Картрайт! — Мистер Артур Картрайт! — завопил Мейсон. — Его нет. — Где он? — Не знаю, его нет. Перри Мейсон подошел ближе и проговорил ей прямо в ухо. — Послушайте, я адвокат мистера Картрайта. Мне нужно срочно с ним встретиться. Она отступила, окинула его взглядом усталых бесцветных глаз и медленно покачала головой. — Он о вас говорил, — произнесла она. — Я знаю, у него есть адвокат. Вчера вечером он написал вам письмо, а потом ушел. Он велел мне отправить письмо. Вы его получили? Мейсон кивнул. Как вас зовут? Перри Мейсон, прокричал он. Верно, сказала она. Так и на конверте стояло. Лицо ее оставалось совершенно бесстрастным, без малейшего намека на какое-либо чувство, а голос по-прежнему ровным и монотонным. Перри Мейсон снова подошел к ней вплотную. Сунувшись к самому ее уху, он проорал. — Когда ушел мистер Картрайт? — Вчера вечером, около половины одиннадцатого. — Он возвращался? — Нет. — Он не брал с собой чемодана? — Нет. — Он укладывал что-нибудь из вещей? — Нет, он сжег какие-то письма. Вел себя так, словно собирался куда-то уехать. Он жег письма и бумаги, больше я ничего не знаю. Когда он уходил, он сказал, куда? Нет. У него была машина? Нет, у него нету машины. Он не вызывал такси? Нет, ушел пешком. Вы не видели, куда он пошел? Нет, было темно. «Вы позволите мне войти?» «Бесполезно входить. Мистера Картрайта нет. Разрешите мне войти и подождать его возвращения. Его не было всю ночь. Я не думаю, что он собирается возвращаться». «Он говорил вам, что не вернется?» «Нет». «Он заплатил вам жалование?» «Вас это не касается. Я его адвокат. И все-таки вас это не касается». «Вы не знаете, что было в письме, которое вам велели отправить вчера вечером по моему адресу?» «Нет, меня это не касается. Вы занимаетесь своими делами, а я своими». «Послушайте, — настаивал Перри Мейсон, — это очень важно. Я прошу вас осмотреть дом. Вдруг наткнетесь на что-нибудь такое, что мне поможет. Мне необходимо разыскать Артура Картрайта. Если он уехал, я должен выяснить, куда. Вы должны найти что-нибудь такое, что даст мне ключ. Я хочу знать, отправился ли он на поезде, в автомобиле или самолетом. Он наверняка должен был заказать билеты или что-нибудь в этом роде. — Не знаю, — ответила женщина. — Меня это не касается. Я убираюсь в доме, и все. Я глухая, не слышу, что вокруг происходит. — Как вас зовут? — спросил Перри Мейсон. — Элизабет Уокер. — Сколько времени вы у мистера Картрайта? — 2 месяца. — Вам что-нибудь известно о его знакомых, о семье? — Я ничего не знаю. Знаю только, как держать этот дом в порядке. — Вы еще здесь побудете? — Конечно. Мне положено здесь оставаться, за это мне деньги платят. — И сколько времени вы пробудете, если мистер Картрайт не возвратится? — До конца срока. — Когда он истечет? — А это, — сказала она, — мое дело, мистер адвокат. Прощайте. И она так хлопнула дверью, что весь дом заходил ходуном. Перри Мейсон еще минуту постоял с легкой улыбкой перед закрытой дверью, повернулся и спустился с крыльца. Выйдя на дорожку, он вдруг испытал характерное ощущение, словно что-то коснулось его волос на загривке, и мгновенно обернулся. Он успел заметить, как в одном из окон особняка Клинтона Фоули сошлись тяжелые портьеры. Но кто следил за ним из окна, этого он не сумел разглядеть.